Зимние дороги. Ехать они решились не сразу, хотя ждали и готовились к поездке давно. Двоюродный дядя Саня Трепова пригласил их к себе на выходные. Но накануне появился из Себежа следователь, взял подписку о невыезде и предупредил: «Если смоетесь, тогда точно в тюрягу посажу, мало не покажется». Дело на них завели за драку в общежитии. Местная шпана собирала со студентов дань, обирала первокурсников, пока не напоролась на них, старших. Постучали в дверь комнаты. Открыл Володька. Генка стоял сбоку с кочергой, и первого, кто вошел, приложил железякой по голове. Вслед за выпавшим шпаненком вырвались в тесный коридор. Били местных молча, со стервенением, научившись этому еще в детдоме. Потом выяснилось, что ударом кочерги сломали шпаненку нос и рассекли лоб. «А если узнают, что мы уезжали?» — сомневался Володька. «Кто узнает? Следователь? У него, между прочим, тоже выходные», — ответил Саня, которому очень хотелось навестить дядю. «Участковый, к примеру». «Да мало ли где мы были. В кино пошли. На танцы. Да хоть 2 дня до нашей. Неизвестно, что потом будет. А дядя уже ждет». «Давайте, пацаны, так решим. В дороге не то чтобы говорить, думать об этом не станем. Саня прав, хоть 2 дня до нашей». Они бодрились друг перед другом, но у всех троих такая тоска была на душе, словно душу резали на полоски и вязали в узлы. Помешать могли и крепкие под 30 градусов морозы, а зимние одежды, кроме шапок-ушанок, у них, выпускников детского дома, а теперь студентов ветеринарного техникума, не было. Но не отменять же из-за этого поездку. Дорога была дальней. Сначала им надо было добежать 3 километра до железнодорожного вокзала. Окна общежития плотно затянуло снежными узорами и лапами. С вечера они поочередно дышали на стекло и, надышав быстро затягивающуюся ямку, выглядывали на улицу. Но и там было то же самое, что и на окне, укутанное густым инеем, как узорами, деревья, и висел между деревьями морозный туман. Проснулись они рано, надели куртки, легкие ботинки на тонкой кожаной подошве, сунули руки в карманы и в 7 утра, за час до отхода поезда, рванули на станцию. Они неслись по безлюдной улице, зажмуривая слезившиеся глаза, и только свист подметок на лету нарушал утреннее безмолвие. Бег в темноте по раскатанной дороге был похож на прыжок, где чем дальше летишь, тем сильнее захватывает дух. Дух захватывало от холода. Он уже просунулся в ботинки, пробился под куртки, колол и сжег невидимыми иглами онемевшие щеки и нос, и они сами себе казались уже стеклянными, боясь поскользнуться, упасть и рассыпаться на куски. Наконец за поворотом заблестели огни вокзала, и первым, оттянув дверь, внутрь ворвался Генка, за ним Володька, а последним — замешкавшийся Саня. Здесь уже было тепло. Встав у печки, они выгребли негнущимися пальцами мелочь на билеты. А когда пришел поезд, и сначала осветились рельсы, а потом взвихрилась и опала на перроне снежная пыль, и они забрались в вагон, стало совсем жарко. Только глубоко внутри холод еще закоченело держался, выходя наружу толчками, сотрясая тело дрожью. Они никогда не интересовались природой, всеми этими цветочками и березками. Но вот взошло солнце. Оно посветило раскаленным шаром, спряталось в тучи, и все небо сразу же окрасилось в какой-то пульсирующий мрачно-багровый цвет, словно отблески костра на сводах пещеры. Поезд разогнался, через оттаявший вверх окна было видно, как быстро мелькают заснеженные верхушки елей и сосен. Иногда лес отступал, поезд вырывался на равнину, и частый перестук колес далеко и весело гремел в окрестных полях. Они сидели притихшие, ошеломленные, представляя, каким маленьким, затерянным в полях должен был казаться поезд под огромным полыхающим небом. «Тучи к теплу, пацаны», — сказал Генка. Прошли морозы. В Новосокольниках надо было делать пересадку и 4 часа ждать следующего поезда. Тучи сделали свое дело, в воздухе заметно потеплело. Эти 4 часа они гуляли по городу, поглядывали по сторонам, готовые в незнакомом месте дать отпор всякому, кто их заденет. Печи, густо дымившие с утра, протопились. Только кое-где еще крутились над трубами дымки, и каждая такая труба была похожа на стоявшего на корабельном мостике коренастого и краснолицего моряка с вьющимися на ветру ленточками без козырки. Потом снова была дорога, и снова поезд шел лесами и равниной. На одном разъезде долго стояли, ожидая встречного поезда, когда повалил мягкий снег. Сразу потемнело, в вагоне зажгли свет, в отпотевшем окошке отразились лампочки и, отражаясь, зависли где-то снаружи. На другом переезде опять ждали встречного. Здесь уже дул ветер, крыша маленькой станции дымилась снегом. Дежурный, выйдя на перрон, с опаской поглядывал на крышу, словно та, нелепо размахивая снежными крыльями, могла улететь, оставив его наедине с непогодой. В Бежанице приехали к вечеру. В сумерках снег повалил гуще, началась вьюга, и было непонятно, то ли небо спустилось на землю, то ли земля поднялась к небесам. Поезд отправился дальше. Какое-то время еще горели огни последнего вагона, разносился стук колес, но все накрыло снежная круговерть. Они остались стоять на перроне. Вдруг показалось, что никакого письма от дяди не было, никто их не ждет. Приехали они напрасно, а в техникуме их уже ищут участковый и сибирский следователь, который, потирая довольно руки, говорит: «Посажу, ой, посажу, мало не будет». «Ты адрес-то помнишь?» — с надеждой спросил Генка. «А то как же», — бодрился Саня. «Я в позапрошлом году у него гостил. Сейчас, наверное, банька затоплена и стол накрыт». Они пошли по безлюдной улице. Вьюга не унималась, и, казалось, прикрываясь снегопадом, она тайно переставляет с места на место дома, путает улицы. Им уже никогда не добраться до дяди. Но даже найдя его дом, они зашли не сразу. Постояли, отворачиваясь от ветра, покурили. Дядя встретил их хорошо, как дорогих гостей, которые много лет скитались неизвестно где и только теперь вернулись. «Сначала в баню сходим, а потом закусим», и указал рукой на открытую дверь, где стоял накрытый стол. А они, не привыкшие к такому вниманию, обрадованные и взволнованные, лишь растерянно улыбались. Баня стояла в глубине сада. Дядя повел их по заметенной тропинке, проваливаясь в снег, держа в руке зажженный фонарь. Свет фонаря мелькал по сугробам, и сугробы то взлетали, как качели, теряясь в черной пустоте неба, то устремлялись под ноги. И баня была протоплена. Когда они подошли ближе, увидели через оконце мерцающие углекаменки. Следующий день был еще удивительнее. Дядя, работавший таксистом, катал их вместе с пассажирами по всему району. Им даже не надо было держаться на стороже, готовясь дать отпор, потому что в каждой деревне у дяди жили друзья и приятели, которым он их представлял. «Знакомьтесь, мой племянник Саня, студент техникума, а это его однокурсники». Потом они обедали дома, ходили в кино, а вечером дядя опять завел машину и отвез их на вокзал к поезду. Воскресенье, и все хорошее с ним закончилось. Впереди ждали общага и следователь. Они еще оттягивали этот момент, и как ни тяжело было на душе, как ни завязывалась она в узлы, успокаивали себя, что впереди целая бессонная ночь в общем вагоне, пересадка в Новосокольниках и те 3 километра, что надо будет пройти от вокзала до общежития. А зимние дороги такие длинные, что о возвращении пока можно не думать. И лишь через месяц, когда все благополучно закончится, и следователь, напугавший их вначале, так ловко повернет дело, обвинив пострадавшего шпаненка в вымогательстве, что тому придется забрать из милиции заявление. Лишь через месяц они вспомнят и заговорят и об утреннем морозе, и об одиноком беге поезда в снегах, и о метели в пути, и о дяде, ведущем их заснеженным садом в баню. И к ним вернется чувство молодого счастья, тревоги, радости, которое они пережили в той зимней поездке к незнакомому дяде в районный поселок Бежаницы.